Глава 22. Варшава. Январь 1942 года. Они решили, что больше не могут принимать детей. Лишь на этот раз Стефа делает исключение для друга ребенка своей подруги. Она дала Корчику адрес одного из приютов для беженцев на улице Налевки. Это заброшенная мастерская. Вместо кровати здесь в торопях беспорядочно наставили грубые деревянные платформы, покрытые соломой. На полу повсюду валяется мусор. Даже в гетто, где, кажется, невзгодам нет конца, приюты для беженцев – самые ужасные места. Жители окрестных деревень и городов приезжают в Варшаву ограбленные и изможденные, без еды, без имущества, без инструментов. А ведь без них они не могут заниматься своим ремеслом и зарабатывать на жизнь. Их поселяют в синагогах, в церквях или мастерских. И очень быстро большинство несчастных погибает от голода и тифа. Местные домовые комитеты стараются собрать средства. Корчик устраивает в приюте благотворительные концерты в помощь беженцам, но все это капля в море. Средств требуется несравнимо больше. Корчик оглядывается вокруг, ищет женщину. В центре комнаты топится печка, сделанная из железной бочки, от которой исходит едкий запах гари, но мало тепла. Спальные платформы полупустые, видно, что болезни и холод уже выкосили здесь людей. Он находит женщину, у нее сильный жар, посиневшее лицо блестит от пота. Ее ребенок, 9-летний мальчик, пытается согреть воду на треножнике над огнем, который разжег у своей кровати прямо на бетонном полу. Чтобы спасти мальчика, его нужно увезти отсюда прямо сейчас, пока он тоже не подхватил лихорадку. Увидев Корчика, женщина успокаивается, взгляд ее становится умиротворенным. «С моим мальчиком все будет в порядке». «Спасибо, доктор». «Зигмус, я хочу, чтобы ты пошел с паном доктором». «Нет, ни за что!» «Неужели ты могла подумать, что я оставлю тебя?» — говорит его взгляд. Она стонет, кладет руку ему на голову. Мать чувствует, что умирает, но не хочет уходить, пока нужна ребенку. А мальчик решил, что не оставит ее, пока нужен ей. Корчик не станет врать мальчику. Не станет притворяться, что его мать не умрет, если он послушается и уйдет. Но она умрет спокойно, Зигмус, если будет знать, что о тебе позаботятся. Ты можешь проявить мужество и сделать для мамы то, что ей так необходимо, хотя и нелегко. Иди с паном доктором, мой Зигмус. Пора. Глаза женщины не отрываются от сына, когда он уходит. Они горят, как последняя вспышка пламени. Один ребенок. Один ребенок спасен. А сколько других видит он на обратном пути? Десятки голодных, истощенных, умирающих. Всю ночь с улицы слышится плач детей. Они просят хоть немного хлеба. Утром первым делом Корчик мчится в еврейский совет. У него есть план. Нужно создать приют для умирающих. Если бы ему просто дали здание, где заботились бы об умирающих детях, где в последние минуты кто-то был рядом с ребенком, где детям давали бы совсем немного супа, и, может быть, кого-то из них это могло бы спасти. Ни один ребенок не должен умирать в одиночестве. На такой приют много средств не понадобится. Какой-нибудь заброшенный магазин вполне подойдет. Полки можно приспособить под кровати. Чиновники выпроваживают его. «Простите, доктор Корчик. Мы делаем все, что в наших силах. Вы требуете невозможного». Он возвращается домой. Отступать он не намерен. Он найдет способ помочь хотя бы кому-то из этих детей. Через несколько дней, проходя мимо детского приюта на улице Дзельной, где тысяча младенцев и детей постарше сидят без присмотра, умирают от голода без еды, которую без зазрения совести ворует персонал, он решает действовать. Он врывается в еврейский совет и требует, чтобы его назначили руководить приютом на Дзельной. Пишет в газету язвительные письма, провоцируя скандал. Раз уж он сам такой негодяй, раздражает всех вокруг, стало быть, прекрасно впишется в тамошний коллектив. Он идеально подходит для руководства приютом. Через несколько недель Черняков назначает его управлять приютом на Дзельной. «Еще 1000 детей!» Стефа говорит, чуть не плача, она и сама не знает, сердится она или гордится. «Ты слишком стар, чтобы брать на себя такую обузу. Как ты справишься?» Он пожимает плечами. «Буду воевать с персоналом», — говорит он ей. «Добьюсь, чтобы о детях заботились должным образом. Ты знаешь не хуже меня, Стефа. Достойная жизнь всегда трудна». «Так-то оно так. Только хватит ли тебе сил?» Ее голос сердитый, в глазах тревога, но в Стефе всегда столько любви. С того дня, как он встретил ее, простую 19-летнюю девочку, с красивой улыбкой, преданную детям, Стефа всегда была рядом. В лазарете, где он присматривает за больными детьми, Корчик садится за старый отцовский стол. 2 часа ночи. Карбидная лампа отбрасывает неясный круг света, от нее идет острый запах серы. Корчик берет карандаш, его ждет дневник. Доктор хочет рассказать обо всем, что здесь происходит. Но он измучен после еще одного дня, проведенного в трущобах. Вхождение от одного здания к другому со своим холщовым мешком с просьбой пожертвовать что-нибудь для детей. Как хочется поддаться боли в груди. Гневу от того, что он видит каждый день, поддаться отчаянию. Он закрывает глаза, поворачивает ладони вверх к небу и расслабляется, позволяя доброте войти к нему в душу, наполнить ее собой. Он представляет, как бродит по полям вокруг маленькой розы. Летний день, песня сверчков, и вот уже сердце бьется ровнее. Боль в груди утихает. Умиротворенный он открывает глаза, получив с небес достаточно благословения, чтобы самому вновь благословлять этот мир».